Примечание первое. Для профессионального медика это знакомое положение дел. Происхождение столь многих болезней, с которыми сталкивается врач, неизвестно. Возьмем хоть рак. Как бы то ни было, психоз — это состояние биохимических процессов в системах тела. Однако то, что пациент делает со своим психозом, это целиком достояние его человеческой личности. Психоз, поразивший его, имеет биохимическое происхождение. Но то, как он реагирует на психоз, что он вкладывает в него, содержание, которым он его наполняет, это его личное творение, человеческое произведение, в которое он оформляет свой недуг. Это способ, каким он наделяет свой недуг смыслом. Хотя психоз не имеет смысла сам по себе, он может стать осмысленным посредством того, что пациент делает с ним, посредством сохраняющегося и продолжающегося внутреннего роста, который пациент выводит из него. Эдит Вайскопф-Джолсон предположила, что параноик особенно сильно нуждается в последовательной философии жизни, и он развивает свои иллюзии в качестве заменителя такой философии. Но остается фактом, что первичное происхождение психоза имеет ту или иную биохимическую природу. Примечание второе. Могут возразить, что в отличие от фрейдовского психоанализа, адлеровская индивидуальная психология отдает должное самотрансцендированию. Действительно, адлеровская психология рассматривает человека как направляемого целями, а не побуждаемого влечениями. Но цели при ближайшем рассмотрении не трансцендируют самость или психи человека. Скорее, они понимаются как интрапсихические, поскольку человеческие стремления в конечном счете рассматриваются просто как средство справиться с чувством неполноценности и неуверенности. Примечание третье. Молекулярный биолог Жак Моно совершенно справедливо доказывает, что вся жизнь происходит из взаимодействия мутаций и отбора. В «Случайности и необходимости» он пишет, что чистая случайность, только случайность, является корнем эволюции. Но он ошибается, когда продолжает, что идея случайности единственно постижимая, потому что лишь она соответствует фактам наблюдения и эксперимента. И ничто не дает нам возможности предположить, что наши понятия в этом пункте должны будут или хотя бы смогут быть пересмотрены. Это уже не имеет никакого отношения к эмпирической науке. Это утверждение, основанное на его личной философии, его частной идеологии. В этот момент он произвольно замыкает себя в измерении биологии. И хуже того, отрицает на чисто априорной основе, что другие, высшие измерения могут существовать. Ученый может придерживаться своей науки и оставаться в одном измерении, но он должен также оставаться открытым, оставлять свою науку открытой, по крайней мере, возможности другого, высшего измерения. Как я сказал, высшее измерение является высшим в том отношении, что оно больше включает в себя. Если, например, вы берете куб и проецируете его вертикально на плоскость, так что получается квадрат, вы можете сказать, что квадрат включен в куб. Все, что происходит в этом квадрате, будет также содержаться в кубе, и ничто, имеющее место в квадрате, не может противоречить тому, что происходит в высшем измерении куба. Высшее измерение не исключает, оно включает. Между высшими и низшими измерениями истины могут быть только отношения включения. Было бы правильно, если бы биолог, вместо того, чтобы пропагандировать собственные верования или неверие под видом науки, утверждал просто, что в плоскости биологии не просматривается ничего такого, как высший или предельный смысл или цель. Он мог бы сказать, что нет доказательства в пользу телеологии. Но если бы он не был редукционистом, он не исключал бы возможности, что в пределах следующего высшего измерения телеология может найти свое место. Нашим ученым нужно нечто большее, чем знание. Им нужно обладать также и мудростью. А мудрость я определяю как знание плюс сознавание его ограничений. Примечание четвертое. Представление о метасмысле не обязательно теистично. Даже понятие о Боге не обязательно должно быть теистичным. Когда мне было около 15 лет, у меня сложилось определение Бога, к которому я обращаюсь все более и более в мои преклонные года. Я бы назвал его операциональным определением. Оно звучит так. Бог-партнер в ваших наиболее интимных разговорах с самим собой. Когда вы говорите с собой наиболее искренне и в полном одиночестве, тот, кому вы обращаетесь, по справедливости может быть назван Богом. Такое определение избегает дихотомии атеистического или теистического мировоззрения. Различие между ними появится позже, когда нерелигиозный человек начинает настаивать, что его разговоры с собой — это просто разговоры с собой, а религиозный человек интерпретирует их как реальный диалог с кем-то еще. Я думаю, что больше и прежде чего-либо другого имеет значение полная искренность и честность. Если Бог действительно существует, он, конечно же, не собирается спорить с нерелигиозными людьми, если они принимают за него собственные самости и дают ему ложные имена.